Делорм оглядела кухню, детские рисунки. Здесь царила атмосфера безобидного домашнего уюта. «Спасибо», — поблагодарила она, — «спасибо вам большое. Мой муж никогда не станет с вами разговаривать, а я вам рассказала все, что знаю. Надеюсь, вы не придете снова». «Нет, в этом нет необходимости». Тут к миссис Теру явилась делегация из трех малышей, призывавшая ее вернуться к исполнению обязанностей главного чтеца домашнего детского сада Бусолей. И она исчезла в соседней комнате. Делорм не стала ее ждать, сама добралась до входной двери и вышла. Дождь почти перестал, и омытые улицы Монреаля казались словно бы обновленными.